Глава 24. Чашка риса. Мы с коллегой исследовали останки четырех существ. Двух попугаев, ящерицы и кошки. Остальные уже для исследований непригодны, начал объяснять полосатовский эксперт-криминалист. Ядов сельскохозяйственных, в том числе и бродифакума и никаких прочих, мы действительно не обнаружили в останках. Зато в образцах присутствуют следы других химических препаратов очень высокой концентрации. Валсартана, сакубитрила, ацетилсалициловой кислоты, а также магния, калия и снотворных барбитуратов. Все погибшие животные, судя по всему, получали препараты в больших дозах. «Что за химия?» — осведомился капитан Блистанов важным тоном. «Все, кроме барбитуратов, входит в состав сильнодействующих сердечных лекарств, которые продаются в аптеке. Убитая Гришина была сердечницей. Я предлагаю прямо сейчас заново обыскать ее дом на предмет обнаружения лекарств, которые она принимала. Тогда мы уже сможем делать конкретные выводы по исследованию останков ее питомцев». Вчетвером желчный спецхимик, присланный Гектором, тоже отправился на повторный обыск. Они на патрульной машине доехали до коттеджа в саду. Капитан Блистанов снял полицейскую ленту, открыл калитку и дом. Они с криминалистом сразу начали искать лекарства Регины Гришиной. Катя внимательно огляделась по сторонам. Без фотографий, которые изъяли, дом выглядел иначе. Добротный, уютный, современный, стильный, обычный. Солнце, проглянувшее из-за пепельных туч, ярко освещала террасу и холл. Кресло в центре холла так и стояло повернутым к стене, на которой прежде висел портрет, тоже изъятый. Обнаженный юноша с черной птицей на вытянутой руке. Сын-самоубийца и мать в образе ворона. Эльга, Ольга Хохлова, в наркотическом бреду говорила о портретах Даниила Гришина странные и непонятные вещи. Мать и те другие, кто был перед ней. Две вороны. И он тоже в образе ворона. Загадочная аллегория несостоявшейся невесты Ирины Лефарь, отпилившей самой себе три пальца на руке. Две другие. Две вороны. Не те ли, чьи фотографии были расставлены здесь, в доме, повсюду? Мегалания Каралли и Аделаида Херман. Женщины-факиры. Иллюзионистка, воспитавшая Регину в детстве, и фея из сказки, учительница самой Мегалании, Аделаида Херман, про которую детям, Регине, Соне Мармеладке и Стасику Четвергову рассказывала сама фокусница. На втором портрете Ирина Лефарь изобразила аллегорически всю их воронью стаю. Значит, она что-то знала о них? Ей рассказывал жених Данила. Что он ей говорил? Вороны в фольклоре — обычно спутники ведьм. Проще всего предположить, что аллегория фотографа была именно такой, однако не о ведьмах здесь речь, а о факиршах, умевших показывать фокусы, создавать иллюзии у публики и... Нет, не колдовать, а гипнотизировать. Как делала Аделаида Херман с цирковой публикой во время номера «Призрак невесты». В холл вошел эксперт-криминалист. Начал осматривать каминную полку, вазы на ней. Извлек из одной коробки с лекарствами. «Вы останки ящерицы исследовали, а до этого выползок, найденный нами в гардеробе Гришиной. Он этой ящерице принадлежал?» — спросила Катя. «Возможно. По останкам сейчас трудно уже сказать наверняка. Вообще, выползок — это змеиная кожа. Ящерицы иначе линяют. Хотя они тоже как бы перерождаются с каждой линькой. Растут и меняются, совершенствуют себя по указке природы». Катя поднялась по лестнице наверх. Блистанов и спецхимик методично обыскивали внизу кухню. А спальню они уже осмотрели. Катя заглянула во все комнаты. Прав Гектор. Все здесь принадлежит самой Регине, матери. А личного пространства сына здесь нет. И не было никогда. Не надо даже искать подтверждение у домработницы Филиппинки Карлы насчет общей спальни. Это просто в глаза бросается. А она в тот первый раз, встревоженная фотографиями, такой важной вещи не заметила. Значит, вот что еще, кроме родственных уз, связывало мать и сына. Точнее, крепко приковывало сына к матери. Инцест. Регина сама была его инициатором. Конечно, если бы она не согласилась, то разве бы мальчишка посмел? Она сама таким способом многие годы, когда он взрослел и мужал, держала его при себе, ограждала от чужого женского влияния. Фанатичная ли материнская любовь, испорченность, развращенность были тому причиной? Или что-то еще? Что-то кроме секса? Какая-то иная цель, страсть, расчет? Катя оглядела спальню. Здесь на комоде стояла фигурка Адалиски с Востока из 20-х годов. Купила ли ее сама Регина в своих путешествиях? Или фигурка досталась ей в наследство от Мегалании Коралли, как и фотоснимки и особняк? А та, возможно, получила ее от своей учительницы Аделаиды в Берлине. Фигурка Адалиски и старая афиша, где сама Аделаида Херман изображена в подобном наряде. Она была истинным факиром, так они писали в статьях. Убийца Регины зашел в дом и забрал фигурку, а потом разбил ее в лесу, уничтожил. Катя не могла отделаться от навязчивой мысли, что вокруг людей из разных временных эпох, с которыми они столкнулись в расследовании, не только кипели страсти и происходили внешние чисто бытовые события — дележ наследства, скандалы, ссоры, непонятные смерти, трагические несчастные случаи, самоубийства, инцест, членовредительство. Но было и что-то другое, скрытое пока еще от глаз. Спрятавшееся за фактами и происшествиями, в тени жизни нескольких поколений. Нечто иное, но самое главное. Основной катализатор всего, что случилось. Однако Катя пока даже представить себе не могла, что это такое. Но чувство опасности, пришедшее к ней, окутывало дом, даже лишённый странных зловещих фотографий, словно морок. Голоса внизу. Гектор приехал. Эксперт-криминалисты Блистанов на кухне наперебой рассказывали ему, демонстрируя коробки с лекарствами Гришиной. «Нашли кучу ее таблеток сердечных», — вещал эксперт-криминалист. «У нас с коллегой-химиком вердикт теперь однозначный по останкам животных. Регина Гришина сама давала им свои сердечные препараты. Вероятно, в корм подмешивала, таблетки в порошок растирала. Уж не знаю, для чего ей все это понадобилось. Может, она врачам не верила, что ей от сердца прописывают? Хотела опробовать лекарства на домашних питомцах? Но это абсурд какой-то. А ее домработница, филиппинка, про которую вы мне говорили, — вспомнил Блистанов, — вдруг это она творила? Может, ее кто-то из подозреваемых подкупил, чтобы она питомцев хозяйки травила тайком, пугала ее? У потерпевшей сердце было больное. Ей любое сильное волнение, испуг мог спровоцировать повторный инфаркт. Может, ее таким способом на тот свет пытались отправить? А когда ничего не вышло, пустили в дело яд. Гектор глядел на Катю, стоявшую на ступеньках лестницы. «Я забрал оборудование», — сообщил он. «Сюда приехал негласно камеру поставить. А здесь вся наша веселая компания». Криминалист начал фотографировать места, откуда были изъяты лекарства. Ящики, шкаф с посудой на кухне, холодильник, комоды. Гектор занялся установкой беспроводных камер на фасаде дома и по периметру. Две камеры поставил внутри, проверил обзор. Полосатик Блистанов ходил за ним по пятам. Гектор настроил программу слежения на своем ноутбуке. «Я сделаю синхронный вывод на свой и на твой мобильный по сигналу с камер», — пояснил он Блистанову. «На пульт ваш в отделе не могу, потому что это незаконно. Если, например, ночью сигнал, сразу ноги в руки бери и сюда. И дежурных сменных предупреди, чтобы тотчас по твоей команде к дому направляли патрульные машины. Пока мы из Москвы доедем...» «А что может случиться?» — тревожился полосатик Блистанов. «Кто его знает?» Гектор проверял настройки на своем навороченном мобильном и затем на смартфоне капитана. «Вторую часть оборудования я сегодня ночью заброшу в Звенигород. Рвану туда попозже и все организую». «Гек, «Вы хотите установить скрытое наблюдение и за резиновыми?» — спросила Катя. «Не, за домом их, за тачкой его. Видели? Форд у них во дворе стоял. Дом купили хибару, а внедорожник у Захара Резинова новёхонький, дорогой, явно в кредит брал. Куда он на нем катается, мне интересно стало». Катя с досадой подумала. Никакого Форда она во дворе дома не заметила, а слона-то я и... Так вот и расследуем самостоятельно, спустя рукава. Все самоанализом она занята. А он — гек. Он и в смятении чувств о деле не забывает. И подмечает все, что нужно. Всегда и везде. Отработав дом, забрав лекарства, они вернулись в отдел. Спецхимик пошептался с Гектором и был таков. Криминалист отправился к себе в лабораторию. «Я с голоду умираю», — как всегда пожаловался полосатик Блистанов. «Я с 6 утра на ногах. Я раскапывал могилки на кладбище зверьков. Я поганую ящерку сам, своими руками из земли. Так она воняла, тварь. Но даже этим я не убил свой здоровый аппетит». «У тебя здесь только кофе растворимый», — ответил Гектор. «Терпи, капитан, до вечера. Если Четвергов приедет, у нас с ним рандеву надолго затянется». Катя поняла, что смятение чувств все же дало знать себя и у Гектора Троянского. Забыл он поклониться в ноги старухе горничной насчет домашней еды. Не до того. Катя с кротким видом открыла свой туго набитый шопер и достала оттуда большой ланчбокс, пластиковые тарелки, вилки, ложки, пакет с грушами и персиками. «Рис карри», — объявила она, — «утром сделала нам в мультиварке. Еще йогурты». Она выкладывала баночки на стол из шопера. «Фрукты и...» Завершающий штрих. Пакетики с жасминовым зеленым чаем. Полосатик кинулся с электрическим чайником за водой в туалет. Он ликовал. Катя разложила рис карри по тарелкам. «У меня, в отличие от мальчишки, что-то аппетита нет», — объявил Гектор. «Не нагулял еще. «Топливо, Гек. Что вы мне вчера говорили?» «Кто как, а мы скромненько. Ваша присказка». «Чашка риса и чай, как в Тибете». Она протянула ему тарелку. Он взял. Их руки соприкоснулись на краткий миг. Она ощутила, как он очень осторожно, украдкой, но так нежно погладил ее пальцы. Катя улыбнулась ему. И мрачно отчаянное лицо Гектора Троянского словно солнце осветило разом. Она подумала. Такой сильный, бесстрашный, умный. А перед ней не просто до предела открыт, искренен в самом сокровенном, тайном, но и абсолютно беззащитен. И реагирует мгновенно на малейший знак ласки, внимания с ее стороны. Втроем они ели рис, йогурт и запивали все зеленым чаем. Полосатик Блистанов отыскал в ящиках своего начальственного стола еще и чипсы. «Ну надо же!» — объявил Гектор не загробно глухим тоном, как раньше в печали, а голосом лицедея Фагота. «Кто-то со своими демонами бился, впору в русскую рулетку барабан крутануть, а кто-то, как заботливый ангел, тем временем преспокойненько варил рис в мультиварке, чтобы нас накормить. А я вспомнила, как кто-то в Илиаде вопрошал: Гектор, будешь ли ты мне послушен?» Примечание. Гомер, Илиада. Перевод Гнедича. В тон ему ответила Катя. Он залпом хлопнул жасминовый зеленый чай, как стакан водки. Возле полосатовского отдела полиции затормозил черный Toyota Land Cruiser. Стас Четвергов явился. Минута в минуту.